Останкино. «Все в панике», — говорит Коля, открывая дверь ньюсрума. «Я тоже», — бурчу я. «Как гастроли?» «Как обычно. Медленно, сыро, еда невкусная. В порочащих связях замечен не был, девушек в номер не приводил». «Правильно. Я тебе всегда говорил, будь аккуратнее в гостиницах. Попадешь на журналистку, мы потом замучаемся из желтяка фотографии выкупать». «А обычно же наоборот, таблоиды звездам платят за фотосессии, разве нет?» Пытаюсь шутить. «Наоборот?» Смотрит на меня пристально. «Это явно не твой случай. А что-то такое было? Ты лучше сразу скажи, к чему нам готовиться?» «Готовьтесь к худшему, как обычно». Коля слегка морщится, будто у него голова болит. «Я шучу». Хлопаю его по плечу, отчего он практически сгибается пополам. Следующий час проходит в обсуждении будущего эфира. Продюсеры зачитывают цитаты гостей, те, на которые, как им кажется, стоит обратить внимание. Хотя нужно ли говорить, что в этих высказываниях нет ничего заслуживающего внимания? Ничего нового, острого или значимого они не сказали. За последние лет это к 5. Потом мы смотрим сюжеты, а я смотрю Facebook. И периодически на часы. Встреча с издателями неотвратимо приближается. Кто-то, как обычно, говорит «длинновато», ровно за тем, чтобы кто-то другой ответил, что лучше сюжет показать, чем бессмысленный диалог на входе. Бессмысленный диалог подразумевает разговор ведущего с гостем, и мне бы стоило вступить, но, с одной стороны, я слишком увлечен чтением ленты Фейсбука, а с другой, меня здесь будто и нет. Идет много раз повторенная беседа. Рутинная, как и вся наша программа, которая слишком давно напоминает уездную операционную, где все устали от пациентов, главврача и друг от друга, где одна операция похожа на другую. Тут криво отрежут, там криво зашьют, но для жизни это не опасно. Точнее, не опаснее того, что пациент сам с собой вытворяет ежедневно. Запои, обжорство, опять запои. «В общем, смотрится говёно, но на выходе будет отлично», — говорит редактор Юлия. «У нас же есть... кто?» «Вова!» — раздается нестройный хор хриплых голосов. «Бинго!» — хлопает в ладоши Юля. «Спасибо, что вспомнили старика», — отвечаю. «У ведущего, как у циркового медведя, вопросов нет. Есть только коньки». «Ну что?» — хлопает себя поляшком Коля. «Тогда все свободны». Все с радостью покидают душное помещение. «С третьим гостем все окей?» — осведомляется Коля, когда мы остаемся вдвоем. «Я думаю». «Что думаешь?» «Думаю, кого позвать». «Зачем?» «Ты предлагаешь без третьего снимать? Я не понимаю». «Нет, это я не понимаю». Коля закуривает. «Вов, мы же с тобой решили Корнева звать из Ассоциации книготорговцев». «Когда? Мы его даже не обсуждали сегодня». «На прошлой неделе обсуждали». Коля пристально вглядывается в меня. «На прошлой?» Я отворачиваюсь. Ненавижу, когда меня глазами сверлят, как на допросе. «Ну да, мы еще в кафе на первом этаже сидели, перед твоим отъездом». «Коль, ты бредишь, что ли?» Раздраженно восклицаю я. «Мне кажется, тебе 3 разных программы продюсировать очень вредно. Начинаешь путаться в героях и в ведущих». «Я не путаюсь». Он смотрит на меня своими водянистыми медузьими глазами, потом достает из кармана блокнот. «То есть путаюсь, поэтому записываю. Вот смотри. Число, дата, гостевой план». «Убей меня, я не помню такого». Я смотрю на фамилии гостей, и темы программы выведены его аккуратным чертежным почерком. Но вспомнить все равно не получается. «Вов, ну как ты не помнишь?» Коля встает и начинает нарезать круги по комнате. «Ты прикалываешься, что ли? Ты еще сказал, что твои издатели какую-то сеть поглощают, и им эту сделку правильно подсветить нужно, и он как раз такой человечек». «Да? Вообще что-то такое...» «Да, вроде бы что-то припоминается. Во всяком случае, перед сегодняшними переговорами с издателями это могло бы стать сильным пунктом». «Точно, я его предложить хотел, а выходит, что уже предложил. Чёртова командировка, все мозги набекрень. Ну, Корнев-то Корнев. Отдыхать тебе надо. Коля выпускает в сторону струю дыма, смотрит искоса, как на психа. Это точно, говорю. Образуется неудобная тишина. Непонятно, что меня больше раздражает в этот момент. Жужжащая этажом выше дрель или Колина манера называть людей человечками. «Слушай, а ты в Твери был когда-нибудь?» Коля старается перекрыть дрель. «Никогда». «Зря. Хорошо отдохнуть можно. Леса там всякие, реки, Завидово, государственный заповедник, между прочим». «И что с того? Нафига мне в Завидово?» «Ну так, развеется». «Коль, а Коль?» Замечаю, как он чуть нервно барабанит пальцами по столу. «Какие к черту заповедники? Переходи к сути». «Ну, тут это самое...» Коля ломает сигарету в пепельнице. «Тебя на медиафорум приглашают чиновники тверские по культурной части. Хорошее мероприятие, всякие селебы будут, гонорар неплохой». «Ты за меня деньги уже взял, что ли?» «Не совсем, у меня там тема одна». «Коль, хорош мяться уже». «В общем, я там дом строю, а с газом проблема. Ты же понимаешь, газ подвести к участку нереально». Коля чешет голову, жует губы. «Проще нефтеналивной танкер по реке провести, чем газ. А ребята там одни пообещали с газом решить, если я, короче, договорюсь с тобой. Им очень статус этого мероприятия нужно поднять до федерального». «Коль, ты как Украина». «В смысле?» «За газ кого угодно продашь». «В общем, ты не поедешь?» Его глаза испуганно округляются. «Когда ехать-то?» «Через 2 недели». Коля весь будто подбирается к подбородку. 28-го. «Я подумаю». «Ох, не вздыхай только», — говорю. «Поеду я, поеду». «Ты не представляешь, как ты меня выручишь». Он вскакивает, хватает меня за руку. «Представляю». «А потом мы с тобой после форума», — щелкает он пальцами, «туда-сюда, выпьем там». «Туда-сюда», — шепчу я, «за них, за нас, за нефть и газ». «Ты обиделся?» — смотрит из-под лоби. «Что ты?» Достаю сигарету и задумчиво постукиваю ею по столу. «А Корнева, говоришь, мы на первом этаже обсуждали?» «На первом», — услужливо подсказывает Коля. «Я даже могу сказать, что на тебе было надето». «Это уж точно лишнее». Засовываю сигарету в рот. Коля подносит зажигалку, чиркает. Пламени нет. Он раздраженно чиркает, еще и еще. Трясет ее, снова подносит, снова чиркает. «О, затягиваюсь. Газ пошел!» «Газ!» — кивает Коля. «Пошел!»